Григорий Ямпольский убит, предположительно, Феликсом Фурманом, 18 октября 1988 года. Феликс Фурман убит 10 декабря 1988 года на Брайтон-Бич Валерием Злотниковым, у которого Фурман вымогал деньги. Михаил Маркович убит в своей автомашине 2 мая 1989 года. Ранее был арестован за соучастие в незаконной торговле бензином, и, по имеющимся данным, Марковича убили люди Коза Ностра, подозревавшие его в сотрудничестве с полицией. Абрам Хаскин найден убитым внутри горящего автомобиля 23 мая 1990 года. Борис Найфельд, Биба, ранен во время взрыва бомбы, заложенной под его автомобиль 14 января 1991 года. Джером Слободкин убит Антоном Бронштейном 19 февраля 1991 года рядом со своим домом в Филадельфии. В 1988 году Слободкин дал в суде показания против итальянского рэкетира Никодемо Скарфо, крестного отца филадельфской мафии и его сообщников, заявив, что Скарфо требовал с него деньги за защиту. Владимир Вайнерчук убит дубинкой в лифте своего дома 28 февраля 1991 года. Вячеслав Любарский ранен 3 пулями в ягодицу неизвестным в подъезде своего дома 3 марта 1991 года. По оперативным данным, считался участником преступной группы, ввозивший героин в США из бывшего СССР через Бангкок, Варшаву и Брюссель. В январе 1992 года убит вместе с сыном Вадимом. Давид Шустер ранен при попытке убийства 20 марта 1991 года. Занимался незаконной торговлей горючим. Эмиль Пузырецкий убит 11 мая 1991 года в ресторане «Националь» на Брайтон-Бич-авеню. Убийца выстрелил в него 2 раза в упор из пистолета с глушителем еще несколько раз, когда Пузырецкий уже лежал на полу. Эмиль Пузырецкий был киллером русской мафии. Заколол ножом нескольких человек, участвовал в торговле бензином. Моня Эльсон Кишиневский, один из самых опасных русских гангстеров, ранен на Брайтон-Бич 14 мая 1991 года, считался вожаком преступной группировки, занимавшейся подделкой денег, торговлей наркотиками и другими нарушениями закона. По оперативным данным, причастен к убийствам Эльбруса Эвдоева и Вячеслава Любарского. Покушение на жизнь Эльсона в мае 1991 года было местью за выстрел в ягодице Любарскому. В настоящее время арестован и содержится в тюрьме в Италии, с которой решается вопрос об экстрадиции Эльсона в США. Гинтис Дигрис убит в своей машине 22 мая 1991 года в Бруклине. Сидевший рядом с ним Ричардос Василявичус был ранен. Мойша Зусим и Леонид Хазанович, расстреляны бандитами из автоматов 11 июня 1991 года во время ограбления ювелирного магазина в районе Вест-Филадельфия. Магазин принадлежал Зусиму, а Хазанович работал продавцом. Ефим Миллер убит принадлежащем ему ювелирном магазине на Брайтоне 27 июля 1991 года. По имеющимся сведениям, был связан с крупнейшим русским гангстером в Германии Фимой Ласкиным и Намиком Кафаровым. Намик Кафаров убит в собственной квартире на Брайтоне 30 июля 1991 года. На месте преступления было найдено 9 пистолетов и револьверов, но орудие убийства не обнаружено. Евгений Михайлов похищен в Бруклине 8 июля 1991 года. 27 августа его труп был обнаружен на автостоянке в районе аэропорта Кеннеди.